Эд, голый по пояс, сидел на высокой кушетке и осоловело моргал от яркого света. «Ну что ж», — бодро выдохнул дежурный врач, сунув блестящую головку стетоскопа в нагрудный карман своего халата. «Не вижу ничего серьезного. Ушиб правого предплечья, ссадина на голове, пара синяков там, пара здесь. Могло быть и хуже, мистер... Робертс. Ной Робертс». «Да, мистер Робертс. Простите, у меня отвратительная память на имена. Половине своих друзей я обращаюсь приятель или дружище. Это настоящее проклятие. Самое отвратительное, что ведь не будешь всякий раз спрашивать имя у человека, с которым каждое воскресенье играешь в боулинг. Можете смеяться, но это так». «Значит, с парнем все в порядке?» — спросил Ной, расплываясь в улыбке. У него с плеч сразу словно гора свалилась. «С парнем? С каким парнем?» Изумленно уставился на него маленький седовласый эскулап и тут же довольно засмеялся, понаблюдав за градацией выражения лица Ноя. «А вы купились на мою шутку. Но впервые вижу, чтобы на нее отреагировали с таким сочувствием, а не с раздражением. У многих на лице сразу появляется выражение «Боже мой, и этот старый маразматик собирается меня лечить, что я здесь делаю?» и начинает глазами искать выход. Так вот, Ной, смею вас уверить, что парень здоров, как только может быть здоров 13-летний сорванец. Могу я узнать, что с ним случилось? Ной уже было открыл рот, как доктора позвали к телефону. Потом он оглянулся и увидел, что медсестра заканчивает перевязывать Эда. — Ну, как ты, малыш? — Я вас ненадолго оставлю, — улыбнулась медсестра и скрылась за шторой. — Мое имя Ной Робертс, и мне очень жаль, что с тобой так вышло. Честно говоря, меня до сих пор немножко трясет. — Мистер Робертс, я... — Эй, эй, меня зовут Ной, без всяких мистер и сэр, окей? — Я хочу уехать отсюда, Ной, куда-нибудь, все равно куда. — Они могут найти меня, — прошептал Эд. — Кто они? — тоже понизил голос Ной. Мальчик выглядел испуганным, и Ною это совсем не нравилось. Последние пару часов он как-то не задумывался, почему этот мальчуган оказался на участке пустынной лесной дороги один, без кого-либо из взрослых, и умолял его увезти оттуда. Но сейчас им снова овладела непонятная тревога, которую излучал Эд. Ной просто не мог проигнорировать это отчаяние в его глазах. В это время вернулась полная чернокожая медсестра, неся в руках блокнот и ручку. — Итак, джентльмены, мне необходимо кое-что прояснить. Вы оба такие красавцы, что я горю желанием узнать о вас подробности. Имена, номер социального страхования, домашний адрес. Банковский счет меня не интересует, таким душкам женщина и сама готова будет приплатить. Эд потянул его за рукав, заставив приблизить ухо. — Скажи, что я с тобой! Пожалуйста, Ной! Пожалуйста! — Цыплятки, вы же не присяжные, чтобы совещаться, а я вроде не приговоренная к электрическому стулу. Ной стал лихорадочно размышлять. Эд просил его сказать неправду. Но в голосе Эда звучала такая мольба, что искать в ней происки дьявола казалось ему нелепым. Он просил Ноя помочь ему. У парня должны были быть очень серьезные причины бояться чего-то настолько сильно, чтобы просить его солгать. Ной повернулся к медсестре и улыбнулся. — Мэм, мы готовы ответить на все ваши вопросы.